Глава 5. Тетеревович был знаком с Модестом Ивановичем Рагудая-Равелиным и его женой Антониной Сергеевной еще в Петербурге. Знакомство было не близкое, но и не шапошное. Раза два Тетеревович приезжал к ним с визитом и как-то даже его пригласили на вечер. Антонина ему нравилась, но ухаживать за ней он не решался. Слишком много, чувствовал он, нужно положить на это стараний и времени. А Тетеревович был довольно ленив. Леность являлась весьма естественным пороком при его тучной и болезненной комплекции. Кроме того, Тетеревович имел гигантское и какое-то неудобное самолюбие, уже ровно ни на чем не основанное. Что оно ни на чем не основано, он чувствовал, и потому скрывал его по мере сил под остроумными и неостроумными шуточками. Кроме названных свойств, он обладал еще многими другими, дурными и хорошими. Хорошим, между прочим, принадлежало умение утешать себя в маленьких неприятностях жизни. Когда он оставил намерение ухаживать за Антониной по вышеизложенным причинам, то принялся убеждать себя, что Антонина ему вовсе не нравится, и так хорошо убеждал, что вскоре ни для него самого, ни для окружающих не оставалось сомнений – Антонина ему точно не нравилась. Получив двухмесячный отпуск и попавший за границу, Тетеревович несколько переродился. Он беспрерывно чувствовал подъем духа, приятное сознание, что он за границей, доставляло ему много минут невинного счастья. Он даже похудел. Не давшиеся ему проклятые французские обороты немного усмиряли его пыл, но среди русских зато он рассыпался бисером и думал в это время, что никогда не был остроумнее. Он сам не знал, почему скрыл в кафе «Де Париж» свое знакомство с Антониной. Он был слишком поражен, встретив ее в Монте-Карло, да еще и под руку с Шилаевым, и даже не поклонился. А так как он похудел и вообще ощущал в себе непривычную живость, то Антонина ему опять понравилась. Он сделал визит Рагудай-Равелиным и был приглашен обедать в воскресенье. Зная, что он встретится там с Шилаевым, он решил прежде зайти к нему и объяснить как-нибудь свое молчание о знакомстве с его родственниками. Павел Павлович, рассерженный и надутый, собирался идти гулять, когда вошел Тетеревович. «Здравствуйте. Не удивляйтесь моему нежданному посещению. Я на единую минутку. И причину посещения немедля объясню вам. Садитесь, я очень рад. Присядьте же, отдохните. Я никуда не тороплюсь. Потом вместе выйдем». Павел Павлович забыл убрать со стола записку от Ирмы и счет. После ухода хорошенькой мадемуазель Лили он долго смотрел на проклятый счет и злился. Эти 850 франков он отдал так себе, просто с дуру, ни за что, ни про что. Ни денег ему было жаль, а того, что он отдал их, как мальчишка, и ровно ничего не получил взамен. Да и не хотел даже ничего, потому что Ирма ему не нравилась. Тетеревович заметил, что хозяин не в духе, однако он, как ни в чем не бывало, шутил и разговаривал. Шилаев его почти не слушал. На него даже мало впечатления произвело известие, что Тетеревович знаком с его дядей и Антониной. Свободный от цепей чуждого языка, Тетеревович производил гораздо лучшее впечатление. Он не вертелся, не юлил, как многие франтики, также любящие остроумие. Да излишняя живость была бы смешна при его комплекции. Напротив, желая смешить, он говорил серьезно, брал медленностью движений. Из 50 его штук, 2 или 3 были, наверное, очень смешны. Павел Павлович, как говорится, начал отходить и вслушивался с большим вниманием в болтовню своего гостя. Тетеревович сидел у стола. Машинальным движением он протянул руку, взял 2 брошенные бумажки и взглянул на них. Павел Павлович вспыхнул. Тетеревович сам понял, что прочел нечто такое, что читать ему не следовало. Сконфузился немного и сказал. «Пардон, я, кажется, нескромен». «Нет, что за беда?» – притворно небрежным тоном произнес Шилаев, убирая бумажки. «Только если вы думаете, то даю вам честное слово, что вы ошибаетесь». Тетеревович пожал плечами. «Я не думаю ровно ничего такого, что бы не думал раньше. А знаете, я уверен, что вы теперь начнете ухаживать за вашей миленькой родственницей. Что ж, она довольно интересная личность». К сожалению, на нас не обратят внимания, мы люди маленькие, а то бы и мы поухаживали. А вы ростом повыше, попробуйте. Вряд ли попробую, сказал Шилаев. Я очень занят, в гостях бываю редко, да и жена скоро приедет из Петербурга. Представьте, а меня вчера Антонина Сергеевна о вашей жене спрашивала, где она, приедет ли сюда. Я, конечно, не мог ответить на эти вопросы. Павел Павлович сам удивился, как это его язык сболтнул про жену. Еще ничего не было решено. «Да, полтора года не видались», — продолжал он. «Теперь есть возможность ей приехать. Она была больна и недавно поправилась. Скажите, вы долго намереваетесь еще пробыть за границей?» «Осенью мои ученики, вероятно, поступят в университет. Во всяком случае, я возвращусь в Россию осенью». «Вам ведь знаком профессор Г.?» И Тетеревович назвал профессора, доставившего Шилаеву место. «Я слышал об вас от него. О ваших планах кое-что». Шилаев ходил по комнате. Слова Тетеревовича вдруг взволновали его. «Я своих планов не покидаю и вряд ли когда-нибудь покину. Я терпелив и настойчив, упрям, как славянин. Не удалось теперь, подождем. Жизнь моя благодаря обстоятельствам сложилась не так, как бы я хотел. Но это временно». «Временно?» – спросил Тетеревович, следя глазами за Шилаевым, который продолжал ходить из угла в угол. «А скажите мне, Павел Павлович, если, конечно, не сочтете мой вопрос нескромным, зачем это вы хотите ехать в деревню?» Шилаев остановился перед гостем в удивлении. Тетеревович глядел на него ясными глазами, положив на колени свои полные ручки. «Позвольте», — сказал наконец Шилаев, «но если профессор говорил с вами обо мне, то, вероятно, упомянул и о моих конечных целях. Я не люблю рассуждать об этом, да и не знаю, зачем. Для каждого ясно, что я хочу устроить жизнь согласно своим убеждениям, вот и все». «Но я позволю себе заметить, — возразил Тетеревович, — что мне именно не ясна ваша «profession de foi» — исповедание веры». «Что это? — подумал Шилаев. — С чего это я стану с этим гусем откровенничать? И чего ему от меня нужно?» «Я решился вступить на стезю славы, — продолжал Тетеревович. — Вы еще не знали, что я будущий гений. Узнаете же, я пишу длинную поэму. Серьезно говоря, я очень занят этой работой. Несколько отрывков уже готовы. Меня интересуют новые типы, новые движения и, между прочим, то обстоятельство, что среди этих новейших веяний вы – человек старого закала». «То есть почему это старого закала?» – спросил Шилаев в сердитом недоумении. «Я думаю, для истины нет времени. Она всегда старая, всегда нова». Гость снисходительно улыбнулся. «Если я не ошибаюсь, Павел Павлович, вы человек практический. Посвятить свою жизнь младшим братьям, скажем, народу, работать на пользу его, то есть дать ему одежду и хлеб – вот ваш идеал, не так ли?» «Почти так. Вот видите, какой вы цельный, прекрасный и наивный человек, Павел Павлович. И вот эти-то убеждения и делают вас старым. Ветхие они, на покой им пора». «Ах ты, мразь эдакая», — подумал разозлившийся Шилаев, — «и ты туда же, рассуждает, будто и понимает что-нибудь. Да это дрянь какая-то». «Объясните мне, пожалуйста», — холодно и твердо сказал он Тетеревовичу, останавливаясь перед ним, — «почему вы называете меня и мои мысли старыми? И что такое ваше новое?» «Оттого и старое», — с готовностью начал Тетеревович, — «что прежде думали, будто этого достаточно. И стоит всем, как вы, вот отправиться к младшим братьям, дать им фланелевые рубашки да ежедневно щи из говядины, и наступит Царствие Небесное. А теперь поняли, что фланелевой рубашки мало, да и дать-то ее не так просто, как вы думаете. Надо иметь кое-что, кроме ваших убеждений». Шилаев остолбенел. Дерзость Тетеревовича, поднявшего руку на его кумира, поразила Павла Павловича в самое сердце. Между тем он невольно вспомнил бедного учителя Резинина в Хатинске, советовавшего ему искать талисман. «Но где же новое-то? Где оно? Укажите мне, если знаете, объясните так же прекрасно, как объясняете старое», — едва сдерживая себя, спросил он. Тетеревович вдруг смутился. «Этого нельзя в двух словах. Это слишком сложно. Да и потому это так неуловимо. Но замечательно, что в Европе повсеместно проявляются новые веяния. В своей поэме я постараюсь определить более точно современные типы, богатейший материал. Но, конечно, придется очень-очень потрудиться». Шилаев несколько минут молча смотрел на собеседника с величайшим презрением. «Да», — сказал он, наконец, медленно. «Может быть, там, в поэме вашей, вы все определите и объясните, А только теперь ничего вы мне такого нового не сказали, на что бы я мог променять свое старое. Да это скучная материя, пройдемтесь лучше на музыку. Она, кажется, еще не кончилась в Жардин Паблик.